Эпилог. До 90-го года Вера часто встречала рассветы на старой пристани возле Куйбышевского экспериментального элеватора. Потом символы советской власти утратили свою силу, и оставшимся вампирам пришлось скрываться в ночных тенях, ожидая появления новых сильных оберегов. Вера с надеждой смотрела в будущее. Ведь самое ценное — человечность — ей удалось сохранить. Она хранила и силу первого стратилата, не подозревая, что в тот миг, когда профессор падал с башни, кинжал выпал из его пальто и, глухо ударившись о землю, затерялся у подножья элеватора. В конце 90-х элеватор перестали использовать по назначению. Два бетонных колосса долгие годы стояли заброшенными и никому не нужными. У подножья элеватора копился строительный мусор, скрывая вампирский артефакт. В 2023 году была снесена пристройка, и кинжал завалило обломками железобетона. Спустя 10 лет на площадку экспериментального элеватора пригнали технику, и начался снос исполина. Так древний артефакт был навсегда похоронен под тоннами бетонных завалов. Текст читала Виктория Майская.